Часть четвертая. Чистая жара. Глава 53. Эрл ехал на запад. Хот Спринг стоял в зеркале заднего вида. Дорога шла через лес, но все же было видно, как впереди садится солнце. Полицейский конвой остановился на границе округа Гарланд, а он поехал дальше, в Монтгомери. Он говорил себе, что с ним все в порядке. Действительно, убеждал он себя, он жив, цел и почти невредим. Вскоре должен родиться его ребенок. Он пережил еще одну войну, которую, как выяснилось, невозможно выиграть. Но изменить было ничего нельзя. Там он, вероятно, нашел бы смерть и наверняка позор и оскорбление. «Я вам не какой-то проклятый ангел мщения. Мстить за мертвых не мое дело. Я здесь не для того, чтобы наказывать зло. Я не могу один-одинешенек возвратиться в этот город и сражаться против толпы профессиональных бандитов, гангстеров и продажных политиканов. Моя жизнь впереди. Я воздал почести моим умершим, прожив хорошую жизнь». Эрл повторял это снова и снова. Внушал себе эти мысли со всей настойчивостью, на какую был способен. Пытался обрести некую бесчувственность, которая позволит жить дальше. Он пытался убедить себя в том, что нужен своей жене и ребенку, что все закончено и осталось только забыть об этом. Но вокруг быстро темнело, а дорога так и тянула его обратно. И, возможно, еще та, нелегко давшаяся ему правда об отце, которую он поведал мальчику. Он никак не мог оставаться мыслями в настоящем. Его сознание переключало скорости, как хотелось самому сознанию. И он вспоминал о том, как другой ночью, в 42-м году, ехал по этой же самой дороге, в сторону Маунт-Иды. Его отец, уже мертвый, сидел рядом. Правда, все происходило намного позже. Ночь была темнее, и его мысли тоже никак не хотели подчиняться ему. Он пытался сообразить, что делать, что предпринять. Чувствовал себя и обманутым, и свободным от страшно тяжелого бремени. И уже ничего не хотел. Только разделаться со всей этой историей. Выгрузить где-нибудь старого ублюдка и вернуться в корпус морской пехоты. Тогда, как и теперь, Маунт-Ида почти неожиданно возникла в ветровом стекле после долгого пути. Но тогда здесь не виднелось ни души, а теперь было не так поздно. Тернер еще не закрыл ни свой большой магазин, ни винную лавочку, и несколько местных жителей довольно преклонного возраста стояли или сидели перед этими старыми зданиями. Эрл понял, что его мучает жажда, и съехал с дороги. Подойдя к входу, он услышал разговор стариков. «Привет», — сказал он. «Привет, мистер», — послышался ответ. «Можно выпить кока-колы внутри, по-настоящему холодной? Мне еще далеко ехать». «Да, сэр, заходите внутрь, Айк даст вам колу». «Благодарю», — сказал Эрл. «Пожалуйста, сэр», — церемонно ответил собеседник. Эрл вошел и обнаружил старую лавку с покосившимися полками, но с хорошим подбором товаров. Вероятно, это был единственный магазин в глубинке Ошетских лесов, и сюда приезжали люди со всех сторон. Эрл подошел к красному торговому автомату, открыл его и полез в карман за пятицентовиком. Но нужной монетки не оказалось, в кармане были одни четвертаки. Он подошел к прилавку, попросил стоявшего за ним мальчика разменять деньги, взял мелочь, вернулся к автомату, получил колу и не спеша пошел к автомобилю. Тут он услышал слова одного из местных старейшин, толпившихся около лавки. «Говорят, теперь Фред Бейкер уж точно станет губернатором». «Я-то думал, что с этим парнишкой покончено», — подхватил другой. «Но он разбил их. Он разбил всех этих грамли в пух и прах». Эрлу потребовалось не меньше секунды, чтобы понять, о чем идет речь. Сначала он решил было, что говорят совсем о другом Фредди Бейкере и о других грамли, но сразу же сообразил, что этого не может быть. «Извините меня», — сказал он, — «не хочу встревать в ваш разговор, но вы говорили о Фредди Бейкере и Грамли? Вы из Хот-Спрингса, сэр?» «Ну, у меня была там работа, сейчас я закончил ее и еду в Форт-Смит». «Черт возьми, там случилась настоящая война», — сказал один из стариков. «Фред Бейкер повел нескольких парней против гангстеров Хот-Спрингса». «Я кое-что слышал об этом, да, сэр, не сомневайтесь», — бросил Эрл. «Так вот», — продолжал его собеседник, — «сегодня он совсем разобрался. самолично арестовал тамошнего короля гангстеров, Оуни Мэддокса, большого босса Хот Спрингса. Арестовал его? Собственными руками. Да, в этом Фредди, похоже, есть порох. Говорят, что он сражался с Грамли в Мэри Джейн, а сегодня сам пошел и арестовал Оуни Мэддокса. За что же? Вы, сэр, наверное, не включали радио. Все это рассказывали по радио. Объявили, что Фред собирался стать следующим губернатором. Он выдвинул против Оуни Мэддокса обвинение в похищении какой-то картины, а потом федералы обыскали квартиру Оуни. Нашли платежные документы Алкоа и решили, что Оуни тайно руководил налетом на поезд. Ну вот, все это висит на Оуни Мэддоксе. Он сидит в тюрьме и вряд ли выйдет. А все эти распроклятые грамли, которые на него работали, забились по щелям и их выкуривают оттуда, как енотов. «Похищение картины?» — переспросил Эрл. «Была у него какая-то старая картина, краденая. Фред докопался до этого, вызвал федералов и произвел арест. Но чем не молодец? Точно так же, как с Аль Капоне. Все знали, что он плохой человек, но боялись открыто выступить против него». И в конце концов его поймали на уклонение от уплаты налогов. А Оуни подловили на ворованной картине. «А-а-а», — протянул Эрл с таким видом, как будто только что узнал что-то новое. «Вы в порядке, мистер?» «В полном», — ответил он. «Выглядите так, будто увидели привидение». «Нет, все хорошо», — отозвался Эрл. Он повернулся и пошел к своей машине. Он опустился на сиденье, но не нашел силы повернуть ключ. Всякое желание пить внезапно пропало, словно его и не было. Фред Бейкер — герой? Фред Бейкер — следующий губернатор? Фред Бейкер — великий человек, как ловко он подловил Оуни Мэддокса. Эрл сидел за рулем и тяжело дышал. А как же те мальчики? Как же тот старик? Они верили в свое дело и рисковали ради него своими жизнями. Их перестреляли ночью, и никто не сказал о них ни единого доброго слова. А через несколько дней можно было подумать, что вообще ничего не случилось. Фред Бейкер стал великим героем, и все уже забыли о ночной стрельбе. Горькие мысли приходили одна за другой. Все было точно так же, как на войне. Всех парней отправили на острова, и они вели там ужасные сражения, о которых даже вспоминать больно. Они полегли там, и к тому времени, когда ты вернулся, эти проклятые мерзавцы о них позабыли, и какой-то клоун делает очень неплохую карьеру, выдавая себя за героя, хотя на самом деле совершенно тут ни при чем. Эрл потряс головой, объятый сильнейшим, почти непереносимым гневом. Ему захотелось подраться, что-нибудь сокрушить, завыть на луну, убить кого-нибудь и смотреть, как он будет истекать кровью и дергаться. Это был ранящий гнев, убийственный гнев. Ему захотелось возвратиться в Хот Спрингс и начать стрелять. Но в кого стрелять? Не в кого. Оуни заперт в тюрьме, а те, кто расстреливал мальчиков на товарной станции, возможно, тот самый Джонни Испанец, конечно же, зарылись в какую-нибудь тайную гангстерскую нору. Убивать было некого. Этот гнев был сродни тому, какой чувствовал Эрл, собравшись избить отца, а потом обнаружив его умирающим. Эрл вышел из автомобиля. «Я вижу, вы так и не выпили колу, мистер». «Нет, не выпил. Решил, что нынче вечером мне понадобится что-то другое». «Вы здоровы?» «Абсолютно, сэр». Он прошел мимо стариков, но на сей раз свернул не в большой магазин, а в находившийся рядом маленький закуток, где торговали спиртным. Там в старой рамке висел первый лист газеты города Блуай с историей смерти великого Чарльза Свегера, шерифа округа Полк, который погиб, пытаясь воспрепятствовать краже в округе Монтгомери в винном магазине Тернера на этом самом месте. «Их так и не поймали», — сказал продавец винного магазина, тот же самый Айк, который вошел через дверь позади прилавка. «Да, я слышал», — согласился Эрл. «Трудно поверить, что этот старикан погиб, пытаясь сохранить для моего дяди несколько долларов». «Он носил значок», — ответил Эрл, «и знал, на что подписывался, когда его нацепил. Не тратьте впустую времени на сожаление о нем. Какой напиток предпочитаете, сэр? У вас есть бурбон Бун-Каунти? Черти, сколько времени даже не нюхал его. Возьмете пинту или большую? Эрл вынул бумажник. У него оставалось $7, и в ближайшее время иных поступлений ждать не приходилось. А сколько стоит большая? Она, стало быть, $3. Тогда две большие. И оставьте сдачу себе, сынок.